второй молодой, плюгавенький, в ярко-голубом, как южное небо, пиджаке. На щеке шрам, наверное, от ножа, на голой груди сверкает золотая цепочка. У белого пиджака на левой руке не хватает двух пальцев по вторую фалангу. У якудза существует обычай отрубать мизинец, нарушившему кодекс чести. Мизинца и безымянного. Редкий случай, чтобы и безымянный отчикали. Они сели за стойку и некоторое время молча оглядывались вокруг, как и большинство посетителей, заходящих сюда впервые. Похоже, впечатление у них сложилось такое же, как у других. Но существовало одно отличие. Они высказали свои мысли вслух. «Тесновато тут», — сказал голубой пиджак. «Ага, тесно. И грязище кругом», — добавил белый и оценивающе посмотрел на меня. Взгляд у него был холодный, как лед. «Жалкое заведенице с жалким барменом». Будь я на их месте, наверное, подумал бы то же самое. «Что будете заказывать?» — спросил я. «Два пива и меню». Я достал пиво из холодильника, открыл его, поставил вместе со стаканами на стойку и сказал: «К сожалению, меню у нас нет». «А что есть?» — спросил голубой пиджак. «Хот-дог». «А еще?» «Только хот-дог». Голубой пиджак посмотрел на белый, с таким видом, будто хотел узнать его мнение. Белый пиджак по-прежнему молча смотрел на меня презрительным острым взглядом. Голубой пиджак сказал: «Ничего себе бар! Из закусок одни хот-доги!» Я кивнул. «Ты что, шутить вздумал?» «Да какие тут шутки? Работаем на клиента!» Белый пиджак наконец-то открыл рот. «Совсем докатились. Не бар, а бомжатник. Кроме хот-догов ни хрена». «Это политика бара. Есть клиенты, которые любят такую простоту. Если вам по вкусу места, где подают все, что угодно душе, то, боюсь, вам у нас не понравится. Синдзюку большой, и заведений, подходящих для вас, здесь как грязи». «Эй, ты! Ты с кем так разговариваешь?» — заорал голубой пиджак. Белый медленно поднял руку, будто хотел остановить его. На руке, где все пальцы были целы, поблескивал Ролекс. «Ладно, сделай нам два своих хот-дога». Я включил микроволновку, взял хлеб, разрезал его на две половинки, отрезал масло, надрезал сосиски ножом, затем порубил капусту. Руки у меня по-прежнему не дрожали. Вот и сегодня смог себя проконтролировать. Голубой пиджак сказал белому, наливая ему пиво в стакан: «Ну и дела. Режет капусту после заказа». «Совершенно точно. А не в лом?» Я поднял глаза. «Если бы мне надо было выбрать, делать кучу того, что не в лом, или что-то одно, но в лом, я выбрал бы последнее». «Мудренно он говорит, этот бармен. Жалкий мужичонка». Белый пиджак вмешался. «Он, конечно, жалкий, но интеллигент. Жалкий интеллигент, занимающийся саморекламой. И мы с ним еще пытаемся поговорить. Терпеть таких не могу». Я бросил масло на раскаленную сковородку и обжарил сосиски. Добавил мелко нарубленную капусту. Посыпал солью, черным перцем и приправой карри. Положил между кусками хлеба капусту и сосиску и подогрел в микроволновке. Пиджаки тем временем молча пили пиво. Через некоторое время я достал хлеб и положил на тарелку. Ложкой полил кетчупом и горчицей и поставил на стойку. Голубой пиджак откусил кусок и откровенно сказал: «О! Вкуснотища!» «Угу».